Глава 13. Грядущие Ману, блюстители вселенского закона. Блаженный Шука сказал: «Нынешнего, седьмого Ману, настоящего дня Брахмы, зовут Шрадхадева. Он приходится сыном, повелителю солнца Вивасвану. У него есть 10 сыновей, имена которых Икшваку, Набхага, Тхришта, Шарьяти, Наришьянта, Набхага, Дишта, Таруша, Пришатхра и Васуман. Главными богами в нынешнее правление Ману являются семейства Адитьев — Васу, Рудры, Вишвадевы, Маруты, братья-близнецы Ашвини и Рипху. Главенствует над ними царь небес Индра по имени Пурандара. В нынешний совет семерых пророков Риши входят Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа. В настоящее правление Ману Всевышний явился в облике коротышки Ваманы. Он был младшим из Адитьев, сыновей небесного мудреца Кашьяпы и целомудренной Адити. Итак, я рассказал тебе о 6 прошлых законоблюстителях Вселенной, Ману, и 7 нынешнем. Теперь я поведаю тебе о Ману грядущих и воплощениях Всевышнего в пору их правления. У одного из досточтимых прародителей Вселенной, Вишвакармы, было 2 прекрасных дочерей — Самгья и Чхая, которых он отдал в жены богу Солнцу, лучезарному Вивасвану. Третью жену Вивасвана зовут Вадава. От Самгьи у бога Солнца родилось 3 сыновей — Яма, Ями и Шрадхадева, нынешний Ману. Чхая родила Вивасвану сына по имени Саварни и дочь по имени Тапати, ставшую впоследствии женою царя Самвараны. Третьим дитя Чхаи стал Шанаишчара, Сатурн. От Вадавы на свет появились 2 близнецов — утренняя и вечерняя зари. Ашвини. Следующим, 8-м Ману станет Саварни. У него родятся 2 сыновей именем Нирмока и Вираджаска. В пору блюстительства 8-го Ману главными богами будут семейства Сутапов, Вираджей и Амрита Прабху. А престол небесного царя Индры займет сын Вирочины, небезызвестный тебе царь Бали. Тот самый Бали некогда уступил коротышке Вамане 3 шага земли, после чего лишился целого царства, простиравшегося на всю вселенную. Но поскольку коротышка тот был самим Господом Вседержителем, Бали не пришлось сожалеть об утрате. Лишив царя демонов богатств и престола, Всевышний связал его, а потом, даровав свободу, отправил в Нижнее царство, Суталу, где тот и поныне проживает в роскоши, коей позавидует и царь небес. Пророками Риши в грядущее 8 правление Ману станут Галава, Диптиман, Парашурама, Ашватхама, Крипачарья, Ришьяшринга и мой отец Вьясадева. Но покуда все они отшельниками обитают в своих уединенных жилищах. 8 правление Ману всесильный владыка явится под именем Сарвабхаума. Отца его будут звать Девагухе, а мать — Сарасвати. Он отберет небесное царство у Пурандары и передаст правителю демонов Бали. Девятым Ману в нынешний день Творца станет Дакша Саварни, сын повелителя вод Варуны. Он родит двух сыновей, которых нарекут Пхутакету и Диптакету. Главными богами в девятое правление Ману будут семейства Маричи-Гарбхов и Паров. Царя небес будут величать Абхутой, а главным из семи небесных пророков станет мудрец по имени Дьютимам. В ту пору Господь Вседержитель явится в семье благочестивых Аюшмана и Амбудхары, и они нарекут его Ришабхадевою. Он возведет на небесный престол доблестного Абхуту, который распространит свою власть на все три мира. Десятым Ману в нынешнем дне Творца станет Брахма Саварни, сын Упашлоки. Его сыном будет герой по имени Пхуришен. Совет небесных мудрецов в ту пору возглавит Хавишмам. В число семерых избранных также войдут Сукрита, Сатья, Джая и Мурти. Правящими богами десятого царства будут семейства Сувасанов и Вирутхов, а самого небесного царя будут величать Шамбху. В правлении десятого Ману Всевышний низойдет в сотворенный мир под именем Вишваксена, сын Вишвасрашты и Вишучи. Он будет необычайно дружен Шамбху, тогдашним правителем богов. Одиннадцатым Ману станет мудрый и просветленный муж именем Дхарма Саварни, который произведет на свет десятерых сыновей, старшего из которых будут звать Сатьядхармою. Главными богами в ту пору будут семейства Вихангамов, Камагамов и Нирванаручи. Престол Индры займет Вайтхрита, а семерых вселенских пророков возглавит Аруна. В ту пору Всевышний воплотится в облике царя Дхармасету, сына Арьяки и его жены Вайтхриты. Оружием и мудрым словом он покорит все три мира и будет править долго и счастливо. Имя двенадцатого Ману — Рудра Саварни. У него родится трое сыновей, доблестные Девован, Упадева и Девашрешта. В то двенадцатое царство небожителями будет править отважный Ритатхама. А главенствующими богами станут братья Хариты. В совет семи вселенских пророков войдут Тапамурти, Тапасви и Агнитхрака. Всевышний воплотится сыном благочестивой Читы, Сунрита и Сатьясахи, которые нарекут его Сватхамой. Он взойдет на земной престол. Тринадцатого Ману, блюстителя высшего закона, будут звать Дева Саварни. В мудрости и благочестии ему не будет равных ни на земле, ни на небесах. Сыновьям своим он даст имена Читрасена и Вичитра. В то тринадцатое царство главными богами будут семейства Сукармов и Сутрамов. Престол Индры займет Диваспати, а двух из семи вселенских пророков Риши будут звать Нирмокой и Татвадашей. В ту пору Господь низойдет на землю сыном Девахотры по имени Йогешвара. Его матушку будут величать Брихати. Он поможет Деваспати занять престол небесного царя. 14-м ману будет бог по имени Индра Саварни, у которого родятся множество сыновей, троих из которых нарекут Гамбхирою, Будхою и Уру. Главными богами станут семейства Павитров и Чакшушей. Престол Индры займет бог по имени Шучи. В число семи вселенских мудрецов войдут Агни, Баху, Шучи, Шутха и Магадха. В пору 14-го ману Всевышний явится на землю под именем Брихатпхану, из чрева целомудренной Витаны. Его отцом будет добродетельный брахман Сатраяна. В этом воплощении Господь прославится духовными трудами. Итак, я поведал тебе о 14 ману, блюстители высшего закона, что сменяли и будут сменять друг друга в нынешний день Творца, который сложен из тысячи эпох, каждая из которых дробится на 4 века.